Глава 20. Легко доставив меня к комнате, Хейл открыл дверь и вошел внутрь. Прошагал вперед и опустил на кровать. Его ладони тут же легли по обе стороны от моих бедер. Смутившись, я стянула мокрый плащ и попыталась вручить хозяину, но дракон не двигался, просто нависал скалой. Это жутко смущало. Сообразив, что застыла с зажатой вещью в руках, опустила ее на колени. «Айла, посмотри на меня». Его голос показался мне таким интимным. «Ты в моей комнате, это неприлично!» — пробормотала я, не зная, куда себя деть. «Сама ведь сказала нести в постель». «Хейл, пожалуйста!» Мои щеки вспыхнули. Все это перестало казаться легким флиртом, чем-то пустяковым. Но и принять тот факт, что генерал увидел во мне нечто большее, чем магичку, оскорбившую его в трактире, тоже не могла. «Скажи, почему сразу нет?» Его дыхание разбилось о мою макушку. «Что тебе мешает признать нас?» К этому вопросу я просто оказалась не готова. «Многое». Мой голос дрожал. «У меня был избранный, и я все еще надеюсь, что он не был, а есть. Прости, Хейл, но я, в отличие от тебя, очень хорошо помню и его внешность, и имя, и то тепло, что чувствовала, просто касаясь его». «Это ложь, Айла!» Дракон поднял руку и провел тыльной стороной ладони по моей щеке, будто утешая. «Ты не позволила бы целовать себя. Твое тело не уступило бы мне. Ты обманываешь, но зачем?» «Я не обманываю», — передернув плечами, беспомощно обняла себя. «Никаких нас нет!» «Ты просто лгунишка!» Обхватив за подбородок, Хейл задрал мою голову и жадно впился в губы, повалив на кровать. Ударив его по груди, сама не поняла, в какой момент... обняла за шею и притянула ближе. Его язык скользнул по моим губам и проник внутрь. Прошелся по небу и сплелся с моим. Меня накрыло волной наваждения. Я отвечала с той же яростью, повторяя его движение. Ладони зарылись в мокрые волосы дракона. Комнату огласил тихий мужской стон. А в коридоре раздались очень громкие голоса. «Родители!» Мама вовсю распекала у Льви. Отпрянув от дракона, я ошалело заглянула в его глаза. Они пылали грозным фиолетовым пламенем. «Ты моя, огонек!» На его губах появилась хищная улыбка. «Моя!» «Это было... это... уйди!» Выдохнула я испуганно. «Конечно, но ты ведь должна понимать, что вышел. Не значит, ушел. Хейл!» Меня тихо трясло, а голоса в коридоре становились все громче. Поднявшись, дракон поправил пятерней растрепавшиеся волосы. «Продолжаем игры, Айла. Не забывай, кто я. Что же, и это битва за мной. Переодевайся, моя желанная. Я прикажу принести бочку с горячей водой и более не потревожу сегодня». «Ты...» Сжавшись от озноба, ощутила, насколько замерзла. Платье было влажным, да и постель теперь тоже. «Я тебе не крепость. Не смей со мной проворачивать свои генеральские штучки!» «Конечно, не крепость, огонек. Замок я бы уже давно взял. С тобой сложнее». Рассмеялся он и, развернувшись, вышел, оставив меня в полном смятении. Я металась по комнате. Мысли лихорадила. Переодевшись в сухое, собрала с кровати влажное постельное белье и скинула на пол. Как я могла так легко уступить ему? Как? Нужно отвлечься. Скоро мы уедем домой, и все станет как прежде. Все будет спокойно, привычно и размеренно. А пока думать о другом. Решать проблему с теми письмами, что хранились в кабинете отца. Я не хотела замуж. Просто потому что до сих пор считала себя женой Оуэна. Нужно, наконец, найти в себе силы и признать это. Я надела его браслет. И пусть мы были детьми, но и тогда, и сейчас все было серьезно. Может, стоило поговорить об этом хоть с кем-нибудь? С отцом, с мамой, с Ульви? Нет. Ведь тогда у них появятся вопросы касательно той ночи. А я никогда и никому не желала открывать свою душу. Сознаться в том, что дочь убийцы? Сознаться, что сестра несостоявшихся головорезов? Никогда. Мне было стыдно даже перед собой за свое происхождение. Отвлечься. Найти для брата счастье. Найти ту единственную, которую он полюбит. Избежать брака, дождаться племянников и выплеснуть на них всю ту любовь, что не получила от родных родителей. Мой план был так прост и понятен, пока в него не вмешался Хейл. Ульви. Я старательно вернула мысли в это направление. Ничего с ним пока не выходило. Брат игнорировал Надию, а она с него глаз не спускала. «Что я не учла?» Взволнованно воскликнула я и покосилась на Манику, набирающую небольшую бочку для купания. Перевернув очередное ведро с горячей водой, служанка пожала плечами. «О Боре Надии мало что известно на самом деле. Она сирота, драконесса очень слабая, магия...» Она шмыгнула носом. «Даже не знаю, никогда не видела, чтобы она силу свою использовала». «Слабая», — я уловила главную мысль. «Как сказал Хейл, избранного может и не почувствовать». «Но мы, маги, ведь ощущаем эту связь!» — возразила девушка и потащила пустые ведра в коридор. «Да!» — я кивнула. «Но в то же время можем полюбить и без нее. «Это вы, Ора Айла, к чему сейчас?» — уточнила служанка. «К тому, что я дурная голова!» «А...» — она нахмурилась. «А почему?» «Если Надия слабая драконесса, так, может, и не зверь ее на Ульви среагировал?» Я обернулась к Манике и, всплеснув руками, села на кровать, а после и вовсе повалилась на спину. Тяжело вздохнув, уставилась на небольшую трещинку в потолке. «Ну, может и так, а может и не так», — проворчала служанка. Дверь открылась, и в комнату занесли еще два ведра, последних. Поставив их, девушки подхватили оставленные им у порога пустые и выскользнули в коридор. «Все же попробуйте еще раз, Ора, чтобы наверняка!» Маника продолжила набирать бочку. «А нет, так сядем, и я вам быстро список местных красавиц предоставлю». «Времени осталось не так много», — пожаловалась я. «А как домой вернемся, он снова в свою берлогу закроется, и выкуривай его потом оттуда, как медведя». «Хм...» «Была бы жена горячая и не заперся бы», — хохотнула Маника. «Уж я бы своему мужу такого не позволила. Быстро бы нашла способ расшевелить и отодвинула в сторону мира научных изысканий. Не унывайте, Ора. Еще одна попытка, и спешно пойдем сводить его с остальными по списку. Еще турнир впереди». «Не пойдет», — простонала я. «А заставьте». Она опустила руку в воду и проверила температуру. «Сторгуйтесь!» «Сторговаться?» Сев, я зыркнула на книгу на столе. «Ну, положим, есть у меня рычаг воздействия на него. Но что делать?» «Сейчас! Плескаться и наслаждаться водными процедурами!» Служанка указала на готовую бочку, от которой шел пар. «Затем выпить травяной отвар и спать. А утром будем строить планы. Мне уже самой интересно!» «Вот наберусь у вас опыта и себе мужа искать начну среди драконов!» «А как же рогатка и лошадь?» Припомнила я ее же проверенные методы. «На мне не работает. Уже весь зад отбила, а толку? Так и до старых дев доскакаться можно!» Маника нахмурилась и, подхватив пустые ведра, отправилась на выход. Проводив ее взглядом, я снова упала навзничь, провалившись в мягкую перину. «Вода остывает!» — послышалось со стороны двери. «Ора! Постельное принесу позже!» «Слышу!» Потянувшись, я принялась расстегивать пуговицы на платье. Сидя в бочке, согнув колени, я лениво водила намыленной ветошью по плечам. Мыло ароматно благоухало полевыми цветами и почему-то будоражило аппетит. На ужин я не спустилась, сил просто не осталось ни на что. Как представлю, что мне там созерцать недовольную физиономию Грымзы, так передергивает. После возвращения Нади и Ульви она металась тут по коридору, что-то там высказывала Орину Сету, а я откровенно не понимала, ну чего он ее терпит. Нет, ну положим, родня. Но у всего есть свои границы дозволенного, а эта женщина их явно переходила. Все же у дядюшки бескрайнее терпение. Живот снова скрутило. Эх, мне бы сейчас легкий овощной салатик, но так лень двигаться. У меня жутко ныло все, что пониже спины от сегодняшней легкой прогулки верхом. Вот разъезжала всегда в карете, и нечего было в седло прыгать. Чего ради счастья брата не сделаешь? Намылив руку до локтя, зевнула. Запах от мыла усиливался. Вода расслабляла да так сильно, что глаза слипались. Сопротивляться дремоте просто не осталось сил. Я снова широко зевнула и, откинувшись на бортик бочки, блаженно прикрыла глаза. С террасы доносились трели птиц и легкий шум дождя. Он все так же моросил, питая землю влагой. Снаружи на террасе послышался легкий шум. Приоткрыв один глаз, не увидела ровным счетом ничего, только полумрак. Да, уже смеркалось. Вода остыла, но все равно оставалась приятной для тела. Комнату освещала масляная лампа. На кровати лежала приготовленная голубая ночная рубашка. Длинная, мягкая и теплая. Все располагало к тому, чтобы выбраться из бочки, обтереться и упасть на мягкую кровать, обнять подушку и забыться крепким сном. Но лень! Это же шевелиться придется, а мне сейчас было так хорошо. Улыбнувшись, я выпустила собственную магию и вмиг нагрела воду. Какое блаженство! Вокруг заклубился пар. Кое-как, намылив грудь, вылила на себя воду из кувшина и вздохнула. Вот бы сейчас кто-нибудь вытащил меня из этой бочки и отнес в постельку. Заурчал живот. Это навело на тягостные мысли о том, что спускаться на кухню придется. Или можно подождать служанок, которые уберут бочку. Да, эта идея пришлась мне по душе. Вот их-то и попрошу принести что-нибудь съестного. Но когда они явятся? Зевнув, я выпустила тряпицу из рук и снова прикрыла глаза. «Ты знаешь, что опасно засыпать в бочке?» Услышав знакомый голос, я взвизгнула и погрузилась в бочку так, что подбородок на колени поставить можно было. «Шиу Хейл Уолш!» — прорычала на нахального генерала, замершего в дверях, ведущих на террасу. «Ты что там делаешь, бесстыдник?» «Подглядываю», — произнес он так спокойно и буднично, словно в этом не было ничего предосудительного. «Да как тебе не стыдно?» «Мне?» — он ткнул пальцем себе в грудь. «Лера, опомнись! Мне было бы стыдно за себя, не сделай я этого! Желанная женщина принимает ванну за стеной, а я... Сиди и фантазируй! Ты очень жестока!» Дракон скользил взглядом по моему вмиг ставшему пунцовым лицу и вглядывался в воду. «А ну отвернись, Хейл!» Процедила сквозь зубы, судорожно соображая, как много он там сможет увидеть. «Вроде совсем ничего, но разве что колени». «С чего мне это делать, красивая моя?» Широкая темная бровь дракона приподнялась. «С того, что это неприлично, это возмутительно!» Я старательно подбирала доводы. «Моя репутация...» «Да не переживай!» Он громко засмеялся. «Я, честное слово, никому не скажу. Или, наоборот, скажу и потребую, чтобы меня женили на тебе незамедлительно!» Смех затих, но его губы все равно растянулись в наглой улыбке. «К тому же все до невозможного прилично. Я в твоем декольте в трактире больше рассмотреть сумел, чем в этой бочке. Даже обидно. Так что остается надеяться лишь на свою фантазию, а она у меня, знаешь, какая буйная. «Ты невозможный дракон!» — Моя нижняя губа затряслась от досады. Невоспитанный, не... Да у меня слов на тебя нет. Отвернись, а то я... А то ты что? Воинственно выпорхнешь из этой бочки и погонишь меня с террасы, размахивая мокрой ветошью? Он сделал большие глаза, изображая притворный ужас. Да я только за огонек. Но учти, я буду сопротивляться, обороняться, повалю тебя на... Нет, пол холодный, так что уволоку в свою постель. Там поборемся немного, а после этого я с чистой совестью вручу тебе свой браслет. Годится такой план, Айла? Нет, фыркнула я. Оставь браслет себе. Зря отказываешься, он все равно будет твоим. Упершись рукой в косяк, Хейл странно усмехнулся. Добейся сначала. Во мне взыграла вредность, просто наглость этого ящера не знала границ. Зачем? Нахал сложил руки на груди. Я, Айла, вообще не люблю идти к цели длинными путями. У меня иные методы, моя желанная Лера. Даже знать их не желаю, огрызнулась, покосившись на дверь. Еще не хватало, чтобы сейчас заявились служанки или еще кто похуже, папа, например. И опять-таки зря. Хейл проследил за моим взглядом. «Да, моя огненная девочка, я просто поставлю нас в такое положение, что даже дядюшка скажет, женись, племянник, или...» «Я выберу или...» Нащупав на дне бочки тряпку, вынула ее и, размахнувшись, запустила в него. «Я тебе не нежная фиалка, дракон! Скажу «да», только если влюблюсь! Нахрапом не возьмешь. «Ну все, все, не ершись!» Генерал легко увернулся от снаряда. «Не подглядывал я, честно, просто...» «Что?» — фыркнула я. «Мимо на террасе проходил?» «Ну, не совсем». Дракон прикусил нижнюю губу и прищурился. «Ладно, подловила, но, огонек, если ты хочешь спать, то выбирайся оттуда и ложись. Ты же натурально засыпаешь там, это опасно, Айла!» «Я хочу есть, а не спать!» «Сейчас все принесут, я распоряжусь, и за бочкой придут. Выбирайся, огонек. «Ну хорошо!» — согласилась я. «Тогда не мог бы ты убраться отсюда и не сметь больше подглядывать?» «Хм, не обещаю!» Уголки его губ снова проказливо поползли вверх. «Хейл! Хорошо, хорошо! Исчез!» Опустив руку, он развернулся и действительно скрылся в полумраке. Я просидела еще немного, зорко высматривая, есть он там или нет. Но все было тихо. Привстав, потянулась за полотенцем и, резко вскочив, накинула его на грудь. Прислушалась. Ни звука. Выбравшись из бочки, спешно добежала, скользя по полу до кровати, и натянула сорочку. Она мгновенно промокла, но это было неважно. Меня тревожило другое. Подойдя к двери на террасу, выглянула. Хейл стоял у перил и вглядывался вдаль. На его хмуром лице залегла складка. «Не стой там, милая!» Не оборачиваясь, громко произнес дракон. «Сквозняком протянет. Сейчас принесут ужин, овощи, как ты любишь. Хорошо поешь, а потом ложись и отдыхай». Развернувшись, он улыбнулся мне и пошел в свою комнату. Мне снова снился огонь. Жуткий, ослепляющий, палящий, не знающий пощады. Жадные, ненасытные танцующие языки лизали землю прямо у моих ног, пытались достать, ужалить, причинить боль. Пламя окружало стеной, не позволяя вырваться, издеваясь, мучая. Слезы разъедали глаза, рыдания душили. Жарко, страшно. Рев огня звенел в ушах, пахло паленым волосом и сажей. Сжимая подол нелепого короткого детского платья, я искала прорехи в живой извивающейся преграде, чтобы переметнуться на другую сторону, туда, где безопасно. Туда, где меня не достанет всепожирающее пламя. Я желала спасения, но не находила его. Сажа налипала на лицо. Крыша дома жалобно трещала, грозясь обрушиться. А я все рвалась из огненного кольца, слышала лай любимого пса. «Токи!» — голос охрип. Вскинув руки, попыталась подавить стихию, взять под свой контроль, обуздать, но все тщетно. Бушующее дикое пламя мне не подчинялось. Я наступила на что-то холодное и вязкое, взглянула вниз и замерла. Кровавые следы моих босых ног, а рядом лужица крови. Темная, грязная, она вскипела и забурлила, высыхая на глазах. «Айла, дрянная девчонка, ты опять шастала по берегу с этим ящером! Сказал же, высеку, мерзавка такая!» На объятое оранжевыми языками крыльцо выскочил отец с кувшином. Его мутный взгляд обшарил пространство. Глаза красные, лицо отекшее. Отпив вишневой брашки, он кинулся на меня, но не успел. Взвился вихрь искр, оглушающий треск, звон разбившегося кувшина. Пол под ногами грузного мужчины провалился, увлекая за собой. «Ты могла бы родиться магом жизни!» — прошелестел голос матушки с другой стороны двора из ветхого покосившегося сарая. «Ты все испортила, дочь. Ты самое большое мое разочарование!» Дверь приоткрылась, и на дорожку посыпался сырой картофель. Он запекался на глазах, кожура чернела, вздувалась и лопалась. Я даже чувствовала его аромат. «Мы вступим в банду! Пойдем с нами, сестра, там самая жизнь!» Из пламени, разевая рты, показались искаженные злобой лица братьев. Они смеялись и манили за собой. Огонь четко обрисовал их фигуры. «Нет! Нет! Нет!» — мой крик оглушал. «Нет!» Остановившись, я обреченно закрыла лицо руками. Страх сковывал, не позволял думать. «Это неправда, все ложь! Я не разочарование! Я не дрянная девчонка! Нет! Я не могу быть сестрой бандитов, пусть и не состоявшихся! Нет!» Униженная, раздавленная собственной семьей, опустилась на колени. «Я не такая, как они! Не такая!» Рыдания душили. «Что было бы со мной, не появись, семья Уолшей? Кем бы я стала, оставшись одна? Кем? Как бы выжила без отца и матери, без Ульви?» Ответ меня страшил и мучил, разрывал когтями душу все эти годы. «Да, без них я стала бы отребьем с дороги, никому не нужным, беспризорным ребенком, и это если бы выжила». «Если бы». Треск ломающихся балок заставил вздрогнуть. Дом. Он стонал под натиском стихии. Из черных оконных глазниц рвался огонь. «Да гори все! Гори!» — простонала я. «Сгори уже и обратись в пепел! Хватит меня мучить! Сгори дотла!» Жар становился все нестерпимее, горло жгло от каждого вдоха. Где-то там... Раздалось шуршание гравия. Приближалась телега. Громкий радостный лай. «Папа!» — шепнула я сухими, растрескавшимися губами. «Папочка, забери меня!» Но никто не услышал. Звук отдалялся. Меня бросили. Оставили умирать. Расплакавшись, я упала на колени и сжалась в комочек. Силы покидали. Что-то медленно стекало по лбу, вискам. Мазнув ладонью, уставилась на красные грязные разводы на коже. Кровь. Боль опалила затылок. Судорожно выдохнув, я повалилась на бок. Мир вокруг умолк и погрузился в полумрак, лишь пепел парил, словно черный снег, устилая землю. Шуршание гравия под тяжелыми сапогами. Ржание лошадей. Кто-то приближался. Я цеплялась за сознание, борясь с вязким омутом, утягивающим в небытие. Шаги замерли, и кто-то коснулся моей головы, ласково погладив, как ребенка. Лицо незнакомца. Я силилась его рассмотреть. Какой он? Высокий? Блондин или брюнет? Но ничего. Лишь размытый образ того, кто стал моим палачом. «Айла!» Любой дракон был бы рад такой избранной для своего сына. Это последнее, что я расслышала. Мир ожил, дом рухнул, оглушая, пламя устремилось ввысь, сметая все на своем пути. Захрипев, я распахнула глаза и, резко сев, спешно осмотрелась. Ничего не горит. Принюхалась и тяжело выдохнула. Я не устроила пожар. Мне опять повезло. В комнате было ужасно душно. Я же закрыла двери на террасу. Вспомнила и свесила ноги с кровати. Влажная ночная рубашка неприятно липла к телу. Спустившись с перин, прошла до двери, шлепая босыми ступнями. Распахнула ее и сделала глубокий вдох. Дождь все так же нудно тарабанил по перилам и каменному полу, пахло сыростью и цветами. «В этом году позднее лето, холодное и дождливое». Услышав знакомый голос рядом с собой, я вздрогнула от неожиданности и опустила взгляд. Хейл сидел у самых моих дверей. В одних штанах, босой, волосы распущены и лицо уставшее. Согнув одну ногу, он выпрямил вторую и уперся спиной в стену. «Что ты здесь делаешь? Уже глубокая ночь!» Мягко поинтересовалась, чувствуя, что мужчине требуется отдых. Сейчас он не выглядел грозно, скорее ранимо. Захотелось провести ладонью по его голове и пригладить растрепавшиеся локоны. «Терзает что-то, а что? Понять не могу». Он задрал голову и взглянул на меня. «Где куртка, которую я тебе дал?» «Да, я не вернула». Спохватившись, обернулась на кровать, его вещь была где-то там. «Сейчас, подожди, найду». «Нет, огонек, выдохнул он. «Не нужно возвращать, лучше надень ее, прохладно». Я вопросительно взглянула на его обнаженный торс. «Я мужчина?» Он правильно распознал мой намек. «Мне не холодно». «Всем холодно, Хейл». «Нет, моя Лера, нет». На его губах обозначилась печальная усмешка. «Почему ты не спишь?» «Кошмар», — шепнула нехотя. «Что тебя терзает?» На его лбу залегла хмурая складка. Я колебалась. «Рассказать? Еще никому и ни разу я не открывала двери в душу, не сознавалась в страхах, но сейчас...» «Сейчас мне хотелось выплеснуть свою боль». «Так почему бы и нет?»